Глава 92. Дзюмин. Тантайцзинь продолжил капать своей кровью на куколок шелкопряга, пока последний хитиновый кокон не выпустил из своего плена потерявшего сознание послушника. К этому моменту и сам молодой человек без сил рухнул на колени прямо на каменный пол. Наставник бросился к нему со всех ног, переживая, что раненый в схватке с пурпурным демоном ученик потерял слишком много крови. Сусу волевым усилием подавила неожиданно охватившее ее желание тоже кинуться на помощь раненому. Что же она делает? Ей все еще недостаточно того, что пережито 500 лет назад. Она приняла решение встать на путь безжалостности и должна порвать с прошлым раз и навсегда. Девушку охватила страшная усталость, и она присела у стены, стараясь унять охватившую ее тело мелкую дрожь. Яо Гуан с беспокойством посмотрела на свою внезапно побледневшую подругу. Тан Тайцзинь закрыл глаза, в его лице не осталось ни кровинки, от полученных травм он так ослаб, что не чувствовал больше ни злости, ни разочарования. Любой из присутствующих мог легко убить его, пожалуй, впервые он попал в такое безвыходное положение. Цанхай зорко следил за движениями Сусу, переживая за своего подопечного. Интересно, что будет делать сестра Ли? Судя по всему, младший брат обидел ее. Может ли она воспользоваться моментом, чтобы отомстить? И хотя добродушный послушник секты Сяо Яо благоговел перед дочерью владыки Цюй Сюэньцзи, допустить, чтобы пострадал самый талантливый ученик его клана, он тоже не мог. Но способен ли он защитить младшего, когда в арсенале Сусу столь мощное оружие, как волшебная арфа? Но, судя по всему, фея Ли не помышляла о мести. Вместо этого она позвала: «Яо Гуан, помоги мне, пожалуйста». Та сразу догадалась, о чем речь. Как и все послушники секты Ханьян, девушка владела навыками врачевания. Более того, считалась выдающимся знахарем. Подруги одновременно развернули кисти рук, и из кончиков их пальцев на раны Тантайцзиня полился звездными искорками мягкий зеленоватый свет. У Цанхая отлегло от сердца. «Спасибо вам, драгоценные феи!» Порезы и ссадины на теле Тантайцзиня тут же затянулись, а глубокие раны перестали кровоточить. Обе девушки совсем выбились из сил. Суть подобной магии состоит в том, чтобы целитель делился своей жизненной энергией с тем, кого врачует. И хотя по своему уровню развития Яо Гуан опережала Сусу, даже ей едва хватало сил на то, чтобы немного облегчить травмы молодого человека. Вздохнув, она посоветовала наставнику: «Брат, ваш послушник серьезно пострадал. К тому же его раны заражены демонической энергией. Нам с сестрой с этим не справиться. Поспешите в свой клан и попросите помощи у старших». Цанхай согласился. «Что ж, тогда мы так и поступим». Тем временем освобожденные из коконов бессмертные один за другим приходили в себя. На них с двойственным чувством смотрела Яо Гуан. С одной стороны, она радовалась освобождению собратьев, а с другой, ее сердце болело за пленного Гунье. Наконец она не выдержала и взмолилась: «Сестренка, давай поскорее вернемся в секту и попросим владыку спасти Гунье Джиу». Сусу кивнула и направилась вместе с ней к выходу, но вдруг остановилась. «Я забыла кое-что сказать Цанхаю. Ты возвращайся, а я тебя догоню». Подруга согласилась. «Будь осторожна». Сусу вернулась, и Цанхай настороженно уставился на нее. «Брат, я хотела бы попросить тебя кое о чем». «Пожалуйста, прекрасная фея». «Если твой подопечный спросит о том, кто залечил его раны, что ты ответишь?» «Что фея Ли с сестрой помогли ему». «Нет, скажи лучше, что это была только Яо Гуан». Сусу поджала губы. Она сделала это в знак признательности за спасение собратьев от заклятия шелкопряда. Цанхай удивленно поднял брови. «Фея Ли, но почему?» Добродушный толстяк всегда отличался проницательностью. Вот и на сей раз он был совершенно уверен, что младшего собрата и фею связывают запутанные личные отношения, а может быть и любовь? Иначе почему его ученик всегда такой сдержанный и равнодушный, бросился на превосходящего его по силам противника, чтобы спасти эту девушку. Да и она, судя по всему, сопереживала его страданиям, но почему-то не хочет, чтобы он об этом знал. Сусу настаивала: «Прошу тебя, брат, просто сделай, как я говорю. Я не хочу иметь к нему никакого отношения, терпеть его не могу». Цанхай смущенно пробормотал: «Хорошо, хорошо». При этом он подумал: «Какое счастье, что мой ученик без сознания, иначе ему бы было очень обидно услышать это». Посему наставник поспешно погрузил бесчувственное тело своего ученика на волшебную тыкву и убрался с проклятой горы Тайсю куда подальше в секту Сяояо. Сусу не беспокоилась о том, что Цанхай проговорится. Большинство бессмертных честно держали свое слово. Между ней и Тантайцзинем не все ясно, поэтому она не хотела его благодарности, особенно если им в будущем предстоит противоборство. Девушка развернулась и поспешила догнать свою подругу, но не успела она сделать и 10 шагов, как ее внутренности скрутила острая боль, и на губах выступила кровавая пена. Кажется, в схватке с пурпурным демоном она пострадала довольно серьезно. Чон Юй тревожно зазвенела: «Госпожа, вы ранены?» Про себя Кон Хуй подумала: «Ранена сама, но исцеляет других. Что за чудачка?» Волшебная арфа недавно вышла из тайного царства, и ей все еще очень многое в этом мире казалось странным и непонятным, особенно в отношении между людьми. От таких мыслей она огорчилась еще больше и с преувеличенным раскаянием заголосила: «Прости, прости, госпожа, я не должна была допустить, чтобы тебя ранили. Чон Юй так раскаивается, никогда больше не буду действовать необдуманно». Волшебная арфа, созданная князем эльфов для защиты своей дочери, от избытка чувств расплакалась, как малое дитя. Сусу и не думала обвинять магический артефакт в том, что сама опростоволосилась, не совладав с мощью Конхуа. Девушка успокаивающе погладила кулон на своей груди и проговорила: «Не стоит плакать, я не обижаюсь». Чон Юй радостно сорвалась с ее шеи и, перекувыркнувшись в воздухе, обрела свои истинные размеры. Легко подтолкнув Сусу своим нефритовым боком, она звонко пропела: «Полетим, догоним Яо Гуан!» После возвращения в клан Сяояо Тантайцзинь пролежал в беспамятстве несколько дней. Заботливый наставник все это время ухаживал за учеником, ложку за ложкой вливая в его рот чудодейственный травяной отвар и оттирая со лба испарину от непрекращающейся лихорадки. Наконец, после очередной беспокойной ночи, молодой человек пришел в себя. Выпив залпом оставшееся в чаше снадобья, он осмотрел свои раны и с удивлением обнаружил, что они не очень серьезны. «Брат, кто исцелил мои раны?» Под пронзительным взглядом ученика Цанхай почувствовал себя неловко, но объяснил все так, как велела Сусу. «Как это кто? Ты спас бессмертных, заключенных в коконы, поэтому фея Яо Гуан из благодарности помогла тебе». Тантайцзинь промолчал, лишь крепче сжал пустую чашу. Цанхай, чувствуя вину, глаз поднять не решался. Где это видано врать своему младшему, желая угодить фее, пусть даже она прекрасна и очаровательна? Его ученик резонно заметил: «Брат, когда ты говоришь неправду, твои глаза смотрят влево, а руки теребят тыкву на поясе». Добряк смутился еще больше. «Да? Разве?» Он совсем засмущался, да и какой из него врун? Все на лице написано. «Хе-хе, раз ты все равно раскусил меня, расскажу как есть. Фея Ли попросила Яо Гуан помочь ей, и они вдвоем лечили твои раны». «Уж прости, прекрасная фея, я старался, но мой брат слишком умный, чтобы такой простак, как я, мог его обмануть», — подумал Цанхай. Он посмотрел на послушника с любопытством. Интересно, что он теперь собирался делать? Молодой человек усмехнулся и еле слышно пробормотал: «Она пожалела меня, потому что я спас тех мелких сошек, а теперь чувствует себя неловко, ведь ей пришлось проявить сочувствие вопреки безжалостному Дао». Он говорил с сарказмом, но почему-то выглядел при этом довольным. Цанхай даже решил, что его брат счастлив. Но тут он кое-что вспомнил и решил уточнить. Ты назвал послушников мелкими сошками?» Тантайцзинь спокойно отдал ему чашу. «Ты не ослышался. Именно так я и назвал этих дорогих бессмертных собратьев». Наставник с недоумением уставился на больного, отказываясь верить собственным ушам. После недолгого колебания он пришел к выводу, что все же неверно понял своего подопечного. Возможно, из-за легкого опьянения, в котором он пребывал большую часть дня. Посему он решил отныне реже прикладываться к тыквенной бутылке. Вот уже несколько дней в секте Сяояо царила тревожная атмосфера. Дело в том, что глава клана Джоу Ю бесследно исчез. Цанхай не хотела рассказывать об этом больному, опасаясь, что тот расстроится, но разве можно что-то утаить на большой территории скромной секты? Молодой человек смотрел на меч Хунь-Юань, прислоненный к изголовью его кровати, и думал о добродушном седовласом старце. Уже 3000 лет глава следовал по пути познания бессмертия. Увы, его развитие шло не слишком стремительно, и каждый новый этап давался с огромным трудом. Лицо старейшины покрывали морщины, но глаза оставались молодыми и ясными, а сердце добрым. Землю покрывал золотой ковер осенних листьев, а свинцово-серое небо почти накрывало верхушки деревьев, когда святой старец из Сяоя нашел раненого и истекающего кровью Тантайцзиня, чтобы принести его в секту под сень пожелтевших деревьев Гинг-го. Ему даже пришлось обернуться ослом. Найденный молодой мужчина был страшно изувечен. Сломанные кости белыми осколками торчали из открытых ран. Чтобы выправить скелет и нарастить здоровую плоть, владыка пустил в ход все магические сокровища секты. Преданный Цанхай терпеливо помогал выхаживать несчастного страдальца. «Как твое имя?» — спросил его Джао Ю. «Я не помню», — ответил спасенный и отвернулся к окну. В это время с занятий по фехтованию шли послушники с мечами в руках. Глядя на них, Тантайцзинь подумал: «Неужели я попал в секту бессмертных?» То, что израненный юноша потерял память, главу Джао Ю нисколько не обескуражило. «Это не важно», — уверенно сказал он. «Раз твое дао привело тебя в нашу секту, значит, тебе суждено вступить на путь познания бессмертия. Будешь моим учеником». Тантайцзинь, сердце которого никогда не знало уважения, вежливо склонил голову и произнес: «Спасибо, наставник». Джао Ю просиял. В порыве чувств он даже решил дать новому ученику свою мирскую фамилию Цан, а имя дал Дзюмин, где «дзю» означало цифру 9, что намекало на бесконечность и многократное возвращение. В сочетании со словом «мин» появилось дополнительное значение – осенняя пора, время года, когда молодой мужчина примкнул к их секте. И вот теперь его спаситель сгинул на горе Тайсю, потерпев поражение в схватке с неизвестно откуда появившимся владыкой демонов. Цанхай рассказал с грустью в голосе: «Говорят, не только наш наставник, но и Гунье Джиу из Ханьяна в плену у владыки монстров. Многие его собратья ищут метки демона, чтобы найти вход в царство темных и освободить пленных бессмертных». Дзюмин посмотрел на лекарства, стоящие на столике у кровати, и проговорил: «Я тоже пойду». Он не даст сгинуть старцу, спасшего его от верной смерти. В секте Ханьян тоже наступили печальные времена. Владыка Цюй Сюаньцзи был мрачнее тучи. Из 3 его любимых учеников старший угодил в плен к демонам, а младший едва дышал. Цинтянь, блюститель законов в мире совершенствующихся, услышав о том, что Фуя ранил послушника из секты бессмертных, кипя от праведного гнева, отправился в поисках справедливости в клан Сяояо. Сусу и Яо Гуан дожидаться результатов его демарша не стали и отправились на поиски меток демона. Старшая сестра не находила себе места. «Сусу, я боюсь, что Гунье слишком долго находится в плену у монстров. Неужели владыка демонов уже превратил его в монстра? А если его тело не приняло пилюлю, и он уже...» Фиэли беспокоилась о том же, но понимала, что Яо Гуан еще тяжелее. Старшая сестра винила себя за то, что ничем не смогла помочь любимому, поэтому Сусу, как могла, старалась ее утешить. Думаю, владыка демонов не просто так забрал нашего старшего собрата. У него явно есть какой-то план. Значит, Гунье еще жив. И мы обязательно его вызволим. Нужно только найти дьявольскую метку. Однако сказать легче, чем сделать. Проиграв 10 000 лет назад битву с бессмертными, монстры затаились в подземном царстве. Месте, куда не проникал солнечный свет, где не росло ничего живого и возможностей для развития почти не существовало. Владыка демонов запечатал вход в темный мир. Теперь попасть в тайное обиталище демонических сил можно было только через особым способом помеченное место. Но как его найти? Девушки понятия не имели, с чего начать поиски. И старшая сестра предложила: «Может, выследим демона и выведаем у него, где расположен вход в подземное царство? Только где же нам найти того, кто это знает?» Сусу помолчала немного и ответила тихо: «В мире смертных. Там, куда ей меньше всего хотелось возвращаться».